Глава 26. «Вот что с тобой делать?» Ворчала я на больного, пока тот был в отключке, экстренно пытаясь сообразить, как можно уменьшить вирусную нагрузку. Ну, не инфекционист я. Я раньше вовсе не имела дел с подобным. А воскрешать свои знания с института надо, как минимум имея под рукой интернет или учебник на худой конец. Был вариант все же попробовать дать антибиотик. На случай, если на фоне вируса начало развиваться еще и какое-то воспаление. Но все это не обязательно, так как бактерии могло и не быть, а нагрузка на незнакомый с антибиотиками организм может стать фатальной. Опять же, вдруг у Дила аллергия на антибиотики откроется. Хотя аллергия может появиться на любой препарат, тут только методом проб и ошибок. Устало поменяла капельницу, понимая, что обезвоживание надо предотвращать, и села на кровать рядом, задумавшись, что же делать дальше. Мой пациент лежал практически неподвижно, бледный, с большими темными синяками под глазами. Красивые некогда волосы сейчас катались в неопрятный колтун за спиной. Пухлые губы потрескались от сухости. Дыхание прерывистое, неглубокое, сердцебиение слишком частое. Организм не справлялся с такой высокой температурой. И если до этого укол помогал практически сразу, то теперь температура снижалась очень неохотно. Почему вирус не дохнет сам? Что за мутация? Взяла Дила за руку, впервые рассматривая пальцы мужчины. Красивые, длинные, с ровными ногтями. Мечта хирурга, как говорится. Или мечта пианиста. А вот кожа сухая, шершавая, обезвоживание сказывается очень сильно. «Дурак ты, Дил!» – выдохнула, понимая, что, возможно, второго шанса поговорить с ним может и не представиться. «Я, конечно, сделаю все, что в моих силах, но я же не Господь Бог. Я не всесильна». Покосилась на артефакт разговора с Ольгой из страны драконов. «Может быть, спросить ее совета?» «Была не была». Взяла в руки странный камушек и позвала мысленно. «Да?» Раздалось в голове спустя длительное время. «Нина?» «Это я», — выдохнула, ощущая свое разбитое состояние как никогда. «Мне нужна твоя помощь». «Что случилось?» Я перечислила все симптомы Дила, затем рассказала об анализах и под конец о том, что совершенно не знаю, как лечить. Тем более его симптомы опять-таки перешли в нестандартные. Его больше не тошнит, зато температура поднимается. Коллега молчала долго, явно обдумывая. У драконов реакция на вирусы есть, выдохнула наконец Ольга. Я даже не знаю, что и сказать. Все, что я придумала, бактериофаги, но надо найти конкретный. Вариант. Явно одобрила мою попытку спасти Дила коллега. Я бы еще попробовала противовирусное дать. Вздохнула. Те, что я знаю, в таблетках. А он без сознания. Надо укол. Мы обе помолчали. А если таблетку развести раствором и вести? Опасно ведь. Она не предназначена для такого. Но он уже умирает, насколько я понимаю. Лучше попробовать что-то, чем не попробовать ничего. Может, ты и права. Кивнула, глядя на едва живого Дила. «Спасибо за помощь». «Да что там, обращайся». Ольга отключилась. Я ощутила это, так как камень резко остыл, хотя еще мгновение назад был теплым. Необычно все это. Тихо выдохнула и вновь посмотрела на бессознательного мужчину. «Если ты все же вылечишься, так и быть, выйду я за тебя замуж». Отчаянно произнесла, ощущая, как глазам подкатывают слезы. «И ребенка тебе рожу. Только вылечись, пожалуйста». Не знаю, сколько я сидела, но вряд ли дольше нескольких минут, пытаясь справиться с эмоциями. Именно поэтому хирурги никогда не оперируют своих родных, эмоции зашкаливают. Нельзя этого допускать. Кто-то поскребся в дверь. Я обернулась. «Нина». Радемир зашел в комнату робко, словно боялся увидеть что-то плохое. Хотя у меня у самой скоро начнут руки от переживаний трястись, а это плохо для хирурга. А Эфирендил выживет? Кого бы другого пошел спросил. Прикусила губу, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. Нельзя говорить родственникам пациентов ничего конкретного раньше времени, иначе они теряют надежду, а это плохо сказывается на их мотивации помочь больному. Бактериофаги уже ищут, сегодня же попробую подобрать нужный, ответила ровно, стараясь выглядеть и говорить уверенно. Что это такое? Тихо спросил Радемир, садясь в кресло в защитном костюме. Это мне можно особенно не бояться. Либо я уже заразилась, либо мой иммунитет справится с этой заразой на подлете. Это такие организмы, которые питаются бактериями и иногда вирусами, тем самым сокращая их популяцию. Это то, что нам сейчас надо, потому что самостоятельно организм не справляется. Постаралась упростить для того, кто не знает ничего о медицине. Юный эльф кивнул, надеюсь, понял все, что я сказала. «Ты мне лучше скажи, где он нашел этот вирус?» Спросила я о наболевшем. Еще не хватало, чтобы теперь каждый второй ходил и специально чем-то заражался. Я слегка смутился ушастый. Честно говоря, в этом есть и доля моей вины, вздохнул Радемир. Отец вызвал меня к себе, напомнив о том, что если я не хочу жениться здесь и сейчас, то мне надо постараться привлечь твое внимание к старшему брату. Вот я и предложил, что может ему представиться больным, чтобы внимания было больше. Я же не знал, удрученно и грустно вздохнул он. Покачала головой. Тогда уж и моя вина тут есть, ведь именно я отказывалась вступать в брак. Хотелось чувство проверить. Да проверялась. Все хороши, подвела итог, но выяснить, откуда болезнь, потом все же надо будет. Измерила еще раз температуру больному. Потихоньку снижается, но опять-таки на пару градусов, не больше. Дольше так продолжаться не может, надо что-то решать. Посиди с ним. Если очнется, дай воды, указала на графин. Следи за капельницей. Я пошла искать то, что ему поможет. Я просто не могла сидеть без дела. Сердце сжималось каждый раз, как я смотрела на моего ненормального недожениха. Даже если придется самой придумать новое лекарство от вируса, то я это сделаю. Дил не умрет, и точка.